Глава 48. Предложение Роберта застает врасплох, и я некоторое время удивленно смотрю на синий шелковый лоскут в его руках. «Ты мне не доверяешь?» — усмехается он вроде бы шутливо, но плечи и шеи слишком напряжены. «Конечно же, доверяю!» — возражаю я. И Роберт расслабляется. В его глазах столько озорства и мальчишеской хитрости, что противостоять ему почти невозможно. Этот дракон каким-то образом нашел ко мне ключ и осторожно подбирается к сердцу. Но что поделать, именно его открытость подкупает меня. А после того, что поведал Рэй, я еще больше уважаю своего невольного мужа. Роберт закрывает мне глаза повязкой и затем осторожно обнимает за плечи. «Доверься мне!» Висок опаляет его тихий шепот, и муж ведет меня по коридорам и анфиладам комнат. Не знаю, как мы выглядим со стороны, но поход по замку получается веселым. Я периодически спотыкаюсь, но горячие руки мужа поддерживают меня. И ведь даже не возмутишься, настолько лорд Роберт тактичен и аккуратен. «Что-то мы долго идем, возмущаюсь я. «Сюрприз того стоит!» Затылок щекочет его дыхание. В темноте усиливаются остальные органы чувств, а кожа становится на редкость чувствительной. Сейчас я ощущаю мужа очень остро, и, кажется, на это и был расчет. До чего же дракон дальновидный и коварный? С ним надо держать ухо востро. Мы неожиданно останавливаемся, а затем скрипит дверь, и Роберт легонько подталкивает меня. Затаив дыхание, я переступаю через порог и немного волнуюсь. Даже приблизительно не могу представить, что за сюрприз он мог приготовить. Шелковая лента спадает с глаз, и я оглядываюсь. Мы стоим в большой комнате с огромными окнами, щедро впускающими свет. По стенам установлены стеллажи, а в углу красуется новенькая печь. Там же в центре большой стол с мраморной столешницей и ящиками. «Это то, о чем я думаю?» «Мастерская для твоих свечей». Роберт смотрит в ожидании и, немного неуверенно, ждет вердикта. «А я, у меня язык отнимается, потому что я ожидала чего угодно, но точно не такого невероятного сюрприза». Поворачиваюсь к Роберту и смотрю ему в глаза. «Спасибо. У меня нет слов. Откуда вы узнали, милорд? Откуда вы узнали, что это для меня самый лучший подарок?» Подбегаю к стеллажам и провожу кончиками пальцев по дереву. Древесина безумно ценная, с инкрустацией. Инкрустированы и ящики стола, и мрамор на ощупь гладкий, холодный, сразу настраивающий на рабочий лад. «Я заполню эти полки материалами и свечами». Улыбаюсь и обхожу мастерскую. Тут столько всего. Небольшой журнальный столик у окна, кресла и скамейки, бюро, несколько атаманок, а еще зеркало, напольные часы и мраморный фонтанчик. Мне хочется пощупать все, проникнуться атмосферой комнаты. Разглядываю резьбу на часах и на раме зеркала. Она сложная, старинная. А как здорово сочетаются сочные цвета, подушек и обивки с темными панелями. «Я не знаю, как отблагодарить вас, милорд!» Разворачиваюсь к Роберту и развожу руками. Вдыхаю полной грудью запах дерева и краски. Мастерскую явно отремонтировали совсем недавно. «Ты спасла моего сына!» Роберт щурит глаза. «Совершенно бескорыстно!» Просто потому, что полюбила чужого ребенка. И еще я истинная отца этого самого ребенка. Но Роберт не напоминает мне об этом. Подозреваю, что его гложет вина. Но откуда он мог знать, что я не какая-то авантюристка? А уж когда он считал меня Лилией... Отметаю тяжелые мысли и еще раз окидываю взглядом мастерскую. «Мы с сестрами прекрасно тут разместимся». Замечаю задумчиво. «Элли сможет сидеть в кресле, а старшие будут работать за большим столом». «На кого ты их оставишь, когда мы уедем?» — спрашивает Роберт. «Я бы хотела взять с собой Элли, А Энн и Сайма, думаю, сами справятся. Мисс Прайм, повариха, присмотрит за ними. Время до отъезда пробегает быстро, но я успеваю завершить несколько важных дел. В первую очередь набираю новых слуг и проверяю описи и бухгалтерские книги под руководством личного счетовода Роберта. Но мне нужно быть в курсе дел, чтобы наладить хозяйство. «Замок не приносит доход», — сокрушаюсь, засев в кабинете мужа. В записях одни расходы и убытки, а дурацкие налоги, введенные Сайш, только выжигали население. Теперь мне придется отменить пошлины, чтобы дать возможность людям восстановиться. Они больше не в состоянии содержать имение. Роберт устроился за массивным письменным столом. Но мы больше не боремся, а по-дружески общаемся. Как мне кажется, Роберт сам не прочь изучить меня получше. Он задает множество вопросов о моем мире, о моей жизни в прошлом. Мои ответы не смущают его. Даже когда я честно рассказываю, что была замужем, он просто вздыхает. Голубые глаза на миг темнеют, но он не упрекает. Просто больше никогда не заводит разговор о моем неудачном браке. «Однажды мы поговорим откровенно, Лена», — заявляет он. «Уверен, у обоих найдутся страшные и неприятные воспоминания, отягчающие душу». «Мне 40», — подпираю щеку кулаком. «А мне 36», — Роберт скребет большим пальцем подбородок. 4 года — не разница. Одновременно смеемся, так как оба понимаем, что нахожусь-то я в теле 27-летней Лилии. «Раньше Кахэм славился садами, но Каен не торговал цветами», — рассказывает Роберт. «Основной доход заходил с посевов. И если я правильно помню, отец Лилии сдавал коттеджи. Тут лечебный воздух, сосны, горы и даже какой-то источник чудотворный есть». Я оживляюсь и постукиваю пером по плотным листам грозбуха. «А коттеджи еще стоят?» Интересуюсь с надеждой. «Стоят, но нужен ремонт, там все обветшало», — качает головой Роберт. «А я уже зажигаюсь идеей. Ведь это прекрасный способ пополнить бюджет имения за короткий срок». «Я открыл тебе счет в банке», — сообщает Роберт и кладет на стол лист бумаги. «Отныне я твой спонсор, Лена, и ты можешь начать закупать воск и все, что тебе необходимо для свечей». Я заглядываю в договор и вижу кругленькую сумму. Это даже много, хотя часть денег я могу потратить на ремонт коттеджей. Внимательно вчитываюсь в текст, но подводных камней и ловушек не замечаю. Договор составлен кристально ясно, без приписок маленькими буквами, без неясных пунктов и заумных формулировок. Напоминаю себе, что мы с Робертом теперь в одной лодке, и действуем исключительно в интересах Эрика. Отец не станет вредить сыну. «Я сам не смог бы заняться замком», — говорит муж. «Мне надо восстанавливать мастерскую». «Вы правда собираетесь перенести ее в Кахэм?» «Пора расширяться, и здесь я устрою филиал. Например, в Кахэме будут создаваться проекты, чертежи, макеты. А собирать артефакты станем уже в Шарсо». Мне любопытно посмотреть на месторождение и мастерскую Роберта, о чем я тут же сообщаю дракону. Он довольно улыбается и в ответ словно ласкает взглядом. «Лена», — произносит вдруг серьезно, — «мои люди ищут Сайш, но она залегла на дно и не тратит украденные деньги. Видимо, пережидает. Неужели нет возможности ее найти? Я хмурюсь, так как мне страшно жаль Кристину». Девочка определенно орудие в руках матери, которая использует ее для манипуляции и шантажа. Такое ощущение, что Сайш совершенно не любит дочь. «Я послал запрос в Шарсо. Возможно, среди документов Руперта сохранилась какая-то информация о ней. У нее должны быть родственники, друзья». В голосе Роберта не слышится уверенности, и он скептически морщит лоб. «Такие, как Сайш, похожи на оборотней. Они никого не любят и ни с кем не связаны». «Впрочем, Сьюзен Сайш все-таки удается удивить нас своей подлостью и непроходимой глупостью,